Глава 15. За окном стучал дождь. Казалось бы, спи себе, да смотри радужные сны под теплым пледом. А нет, сна, ну и в одном глазу. Еще вечером Марго решила, что домой не поедет. Ни к чему это. Лилии нет. Какая разница, где спать? Зато утром на работу не вставать и по слякотной погоде не добираться. Вдруг девочка Лера залезла к ней на колени и, прищурив и без того узкие глаза, зашептала. «Тетя Мара, можно я с тобой останусь? Ты мне на ночь сказку расскажешь, настоящую, не на проигрывателя, а своими словами, ладно? Тетя Хельга говорит, что сказок совсем не знает. Я ведь знаю, что ты знаешь. Ты свою девочку вырастила, значит, их помнить должна». Самое интересное, что Хельга и Максим были совсем не против. Жильем у них пока было не очень. Однокомнатная квартирка где-то в новых микрорайонах, черта на куличках. И побыть им вдвоем все еще ой как хотелось. Вот сейчас маленькое существо тихо посапывало в раскладном кресле, обняв подаренную по случаю приезда куклу. А Марго никак заснуть не могла. Значит так. Начала она загружать свой мозг по полной программе. Первое. Принадлежал ли пистолет убитому, или убийца просто подбросил его, чтобы свалить убийство сторожа на покойника? Может такое быть? Вполне. Второе. Откуда надо плясать? Конечно, от печки. То есть от станицы. Грач там был прописан. Там же убили сторожа. Большая доля вероятности – что убийца армянина тоже оттуда, хотя не факт. Третье. Рынок. Его там видели, даже пытались вступиться за пацана. Короче, на рынке надо поработать по полной программе, нарыть все, что можно. Четвертое. Алмазики, брюлики. Самое интересное. Их так много, что как минимум один из них стерли в порошок и дали выпить окопу. Думай, королева. Думай, человек, который проделал сей трюк, далеко не дурак. Как минимум, он неплохо знает историю Султанской порты. Или, может быть, в каком-то кино подглядел. А может быть, ему кто-то рассказал. Где рассказал, когда рассказал. Так, вот одна ниточка вырисовывается. Дождь усиливался. Бороться с ним у женщины сил больше не было. И она заснула с чувством исполненного долга. «Друг мой Силуянов, тебе нужна еще эта шкатулка или портсигар? Или еще что щедро украшено алмазами и рубинами?» «Как нет? Ты не знал, что все это двойным убийством обернется? В конце концов, кто эту кашу заварил? Если бы не твое колечко к малопонятному юбилею, глядишь, пару человек пожили бы еще на этом свете. Ладно. Кончай спорить с больной женщиной. Записывай. Ты быстрее узнаешь, кто из жителей этой старотритоновской станицы сидел, когда сидел, за что сидел. В общем, все подробно. Мои конторские для получения такой информации много больше времени затратят. Пока запросят в соседнюю область, подымут архивы, сам все знаешь. Нет, не все. Рынок. Мне нужны люди, знавшие грача. С кем он общался? Может быть, продавал что-то или наоборот покупал. Назвался Груздем, дальше сам знаешь. Марго выключила телефон и тут же набрала номер Максима. «Каверин, скажи мне, пожалуйста, при осмотре трупа армянина какие-либо денежки были обнаружены или нет?» «Я так и знала, что нет». «Да, понятно, что это не ограбление». «Стереть рубин, чтобы затем забрать мятые рубли...» Я о другом. Акоп Иванович получал в скупке хоть и неравнозначную сумму, но не маленькую. Куда она могла деться? В этой справке, что ты из Армении получил, было сказано о переводах родственникам. Так вот, возьми и проверь, были ли переводы в Гюмрии, и если да, то в какие даты и какие суммы. И еще, что там по пистолету? У него ведь номер есть, и по нему можно отследить. Откуда он у грача появился? Опять же, пристрелять его надо и по картотеке проверить. Может быть, он еще по каким делам проходит? Мне в такую погоду в контору ехать не хочется. К тому же, если ты не забыл, у меня маленькая девочка на руках. Так что жду тебя в гости часам это к 7. Соберемся все и на Курултае обсудим.